Четко определив отсутствие какой из функций влияет на вас сильнее всего, вы найдете стимул, который даст чувство опьянения всему телу. К вам должно прийти ощущение, что вы здорово пьяны вместе с соответствующим образом действий. Ведь во всех практических смыслах вы и впрямь пьяны. Вы усердно пытаетесь компенсировать расстройство, поразившее часть тела. Это и есть психологическое состояние пьяного человека. Как только вы добьетесь ощущений пьяного, что не должно занимать больше нескольких секунд, всегда давайте себе волю, будь что будет. Тогда ваше пьяное поведение усилит сцену, но не сведет всю ее суть к одному лишь опьянению. Примечание четвертое. Не выполняйте все три алкогольных упражнения одновременно. Специфика использования одной части тела лучше способствует подлинному чувству опьянения. Примечание пятое. Повторюсь, но повториться стоит. Сперва анализируйте сценарий, а алкогольный элемент вводите в последнюю очередь. Состояние опьянения должно стать добавочным слоем, а не сутью всей сцены. Рецепт, в кавычках, прихода от марихуаны. Первое. Чтобы ощутить приход от марихуаны, сначала представьте себе, что ваш мозг превратился в большой ком розовой сахарной ваты. Думайте о ее пушистой розовости, сладости, о том, как на нее налетает струя воздуха, превращая крошечные сахарные сосульки. Второе. Теперь попробуйте думать и смотреть сквозь эту пушистость, розовость и подтекающий разогретый сахар. Вашего мозга больше не существует. Думайте и смотрите сквозь розовые-розовые, пушистые сахарные ниточки, взбитую сахаристую ватную массу. Вашего мозга больше не существует. Теперь он большой ком розовой сахарной ваты. Думайте и смотрите сквозь пушистость, розовость и подтекающий разогретый сахар. Ваш мозг исчез. Это замечательное чувство. Продолжайте думать и отыщите способ видеть сквозь всю эту розовую-розовую, взбитую леденцово-сладкую ватную массу. Третье. Теперь будь что будет. Приступайте к сцене. Героиновый приход. Героиновый приход вызывает полную эйфорию, поскольку героин словно заставляет невзгоды и сложности жизни исчезнуть. На пике прихода жизнь кажется прекрасной, и вы чувствуете, что можете справиться с чем угодно. Вероятно, в этом одна из причин того, почему от героиновой зависимости столь трудно избавиться. Рецепт героинового прихода. Представьте себе, что ваш мозг превратился в большой ком розовой сахарной ваты. Думайте о ее пушистой розовости, сладости, о том, как на нее налетает струя воздуха, превращая в крошечные сахарные сосульки. Теперь попробуйте думать и смотреть сквозь эту пушистость, розовость и подтекающий разогретый сахар. Вашего мозга больше не существует. Думайте и смотрите сквозь эти розовые-розовые пушистые сахарные ниточки, взбитую сахаристую ватную массу. Вашего мозга больше не существует. Теперь он большой ком розовой сахарной ваты. Думайте и смотрите сквозь пушистость, розовость и подтекающий разогретый сахар. Ваш мозг исчез, и это замечательное чувство. Продолжайте думать и отыщите способ видеть сквозь всю эту розовую-розовую взбитую леденцово-сладкую ватную массу. Второе. Затем вызовите в желудке ощущение

тараканов, полчища крохотных ледяных тараканов, копошатся у вас на тыльной стороне шеи и ладоней, поднимаются по рукам, тысячи колких ледяных ползучих усиков и лапок топчутся по всей шее, по тыльной стороне ладоней и рук. Третий. Доведите уже созданную тошноту до той стадии, когда вас почти уже рвет. Ощутите, как полупереваренные куски пищи вздымаются и заворачиваются, ударяясь в слизистую оболочку желудка. Ощутите на языке отвратительный кислый привкус, поднимающийся из живота. Будь что будет. Приход от кокаина или амфетамина. Кокаин внушает человеку чувство, будто всякая его мысль – откровение, которое невозможно ни сдержать, ни обуздать, ни подавить. Более того, мысль эту следует высказать вслух. Откровения могут быть как невероятно позитивными, так и острейше негативными, вызывающими глубокую паранойю. Для кокаиниста не существует тонкостей. Его открытия монументальны. Ярость, подобная извержению вулкана. Ненависть к себе запредельна. Ощущение силы богатырское. Внутренний монолог под кокаином обилен. Каждое движение, каждое слово другого человека достойно нескольких интерпретаций. В конце концов, на этом зиждется паранойя, а она – неотъемлемая часть опыта кокаиновой и амфетаминовой наркомании. Рецепт органичного прихода от кокаина или амфетамина. Первое. Представьте, что ваш мозг превратился в большой ком розовой сахарной ваты. Думайте о ее пушистой розовости, сладости, о том, как на нее налетает струя воздуха, превращая в крошечные сахарные сосульки. Теперь попробуйте думать и смотреть сквозь эту пушистость, розовость и подтекающий разогретый сахар. Вашего мозга больше не существует. Думайте и смотрите сквозь эти розовые-розовые пушистые сахарные ниточки. Взбитую сахаристую ватную массу вашего мозга больше не существует. Теперь он большой ком розовой сахарной ваты. Думайте и смотрите сквозь пушистость, розовость и подтекающий разогретый сахар. Ваш мозг исчез. И это замечательное чувство. Продолжайте думать и отыщите способ видеть сквозь всю эту розовую-розовую взбитую леденцово-сладкую ватную массу. Второе. Затем пусть по тыльной стороне вашей шеи и ладоней поползут тысячи маленьких паучков. Почувствуйте их крошечные лапки, колкие, словно иглы. Почувствуйте, как они танцуют, резвятся на тыльной стороне шеи и ладоней. Третье. Все, что говорите вслух, считайте откровением. Четвертое. Будь что будет.